И сейчас у меня на руках карт-бланш, но при этом четко осознаю пределы допустимой силы, которую могу использовать. Убивать всех вокруг, не в мираже, конечно, а в реальности, кстати, запрещается, максимум настучать дубинкой по макушкам. Любопытно. Ну значит держите меня семеро. Правда, как без магии отсюда выбираться, но у меня ведь есть каналы с аспектами, их уже в моей коллекции аж целых 4. Мысленным взором, находясь там же, возле ядра души, обращаюсь к остальным жгутам каналам аспектов, жизни, смерти и судьбы. Не знаю, что может пригодиться в моей ситуации, поэтому беру то, что есть, и переплетаю все вместе. Внутри меня при этом что-то больно, хотя и не сильно, заныло, сказывается то, что ядро обтянуто потоками, а я их так бесцеремонно соединяю в одну кучу малу. Я прекрасно понимаю твою злость, но сейчас ты находишься под сильным заклинанием мороком. Здесь, мы цари и боги, в этот раз говорил страж, причем именно тем же девчоночьим голосом. Запас моих шуток-прибауток сразу же пополнился новой заготовкой, если с кем-то из них будет драка, то прямо в лицо брошу фразу «дерешься как девчонка». Это точно выведет из себя таинственного дознавателя. А почему нельзя было нормально поговорить? Тяну время, пытаясь сообразить, что могу сделать при помощи аспектов. Это самый гуманный из имеющихся у нас методов, позволяющий получить информацию и при этом не раскрывать себя. Слово в этот раз взял Антон, и раньше проблем никаких не возникало. Всегда бывает первый раз, высказываю умную мысль и, ради эксперимента задействую поток смерти и направляю внимание к той запертой двери, за которой скрылся Ланцелот, и сразу же жалею о своем решении. Боль, ужасная боль пронзает мой разум. Ассоциация возникла с электричеством, будто сунул 2 провода в розетку под напряжением, а другие концы воткнул себе в голову, за которую сейчас, согнувшись пополам, держусь руками, словно боюсь, что она лопнет. Дверь, кстати, все-таки открылась. Резко распахнулась, и оттуда резким шагом вышел Ланцелот. Без гитары, но с рапирой в руке. «Ты что творишь, безумец?» Тем же голоском произнес Барт, что смотрелось еще комичнее, чем у стража, убить себя решил. Моя боль ушла так же внезапно, как и появилась. Зато я сделал новый вывод. Все, что вокруг меня, это мой же разум. Ну, красиво, что еще можно сказать. Из минусов, если что-то в нем разрушаю с помощью аспекта смерти, то убиваю частичку своего мозга. Нейрон за нейроном, клетку за клеткой. Жуть. Но есть и плюсы, потому что раз это мой разум, значит, я могу менять декорации и заказывать музыку. И мои пленители скоро познакомятся с моей фантазией. Напрягаю все свои внутренние силы и представляю, как задергиваются сами по себе шторы. Но самим шторам никто об этом не сказал, поэтому они остаются на месте, презрительно покачиваясь от ветра из открытых окон. Да как же это работает? Тем временем троица моих вымышленных друзей окружают меня. Успокойся, Александр. Все, что тебе надо, это рассказать всю правду о том, что произошло в резиденции клана Архонтов, снова вещает мальчик. В общем и целом, это выглядит жутко, когда несколько человек говорят один и тем же голосом по очереди. Словно смотрю какой-то фильм на пиратской видеокассете из 90-х. Да я изначально был настроен на продуктивный диалог, но есть у меня такой пунктик, не переношу обман и вранье. Вот выберусь из этой иллюзии, там уже по-человечески поговорим, за чашечкой крепкого чая. И после сказанного мысленно пожелал, и очень сильно, чтобы ковер, по которому троица направлялась ко мне, будто санитары, которые планируют успокоить буйного душевно больного, превратился в липкую густую смолу. В этот раз в желании добавил частички потоков жизни, судьбы и справедливости. И сработало. Голова, конечно, у меня напряглась и чуть кольнуло что-то внутри, но это было терпимо. Ланцелот, Антон и страж резко замерли, не в силах поднять прилипшие ноги. Это удалось лишь стражу, и то не с первой попытки, да и результатом его стараний был всего один шаг. Значит, они ограничены возможностями оболочек, Александр. Прекрати сопротивляться, ты можешь навредить себе. Ну уж нетушки, врешь, не возьмешь. Разворачиваюсь и бегу на выход, в коридор, на ходу напрягаю свою фантазию, маховик которой сейчас раскручивался на полную. Судя по моим наблюдениям, все окружающее меня пространство является результатом моей фантазии после определенного вмешательства извне. И тут присутствует еще одна, как минимум, самостоятельная личность, пришедшая из реального мира, чтобы вести со мной задушевные разговоры. В общем и целом, Конечно, я согласен с моими пленителями, метод гуманный, безболезненный, если только допрашиваемый не знает, что находится в иллюзии. А я уже знаю, и мне не нравится, выключайте. Хотя чего я сопротивляюсь, наверное, нервы уже разыгрались. Последний день, начиная с этих крылатых ублюдков, выдался тяжелым. Надо бы отдохнуть, что ли, в баньку сходить, веничком попариться, в озеро из парилки попрыгать, чтобы холодная вода после жара пронзала меня словно тысяча игл, а затем бежать обратно, греться. И когда с разбегу толкнул дверь, то вместо коридора оказался на полянке в лесу, на берегу гладкого озера. Возле воды виднелся небольшой деревянный пирс, от которого дорожка, выстланная желтыми свежими досками, вела к небольшому домику с маленькими окошками, сложенному из круглых обтесанных бревен. Сверху была покатая соломенная крыша, видно круглую трубу, выложенную грубым камнем, из которой сейчас идет густой белый дым, причем поднимается он строго вертикально, а в округе стоит пьянящий аромат горящих березовых поленьев. Рядом с домиком, а мое подсознание подсказывает мне, что это не что иное, как настоящая баня, был деревянный навес на высоких жердях, где я увидел большую открытую печь с казаном внутри, а рядом мангальная зона, все аккуратно выложено из камня. Огонь в печи горит, а рядом на углях уже жарится шашлык, на столе стоит большой кувшин с квасом. Это все замечательно, просто прекрасно, прям то, что надо, но слегка не вовремя. Мне нужно сейчас выход искать, а не расслабляться. Но общий принцип моего внутреннего мира стал более понятен. Глава 28. Рафтинг по мыслям. Александр. Миры и иллюзии. Головная боль немного усиливается, но я напрягаю мозги как могу и бегу к бане, но не с целью заварить свежий березовый веник, хотя это сейчас очень даже хочется, а чтобы распахнуть дверь и попасть в следующую локацию. Возможно, есть и другие способы перемещения по моему богатому внутреннему миру, но решаю пока воспользоваться проверенными методами. Ох, моя фантазия, будь она неладна. Представилась картина, как где-то в цехе маленькие чумазые гномики в грязных комбинезонах носятся с тележками, сбивая друг друга и вопя во весь голос скорее. Нужно больше огня. Подбрасывают топливо в печи и бегут за новой порцией угля. Пламя нагревает огромные котлы, вода в которых кипит, превращается в пары под высоким давлением по медным трубкам стремится вперед, в цех выше, где раскручивает лопасти турбины. Потом вода неторопливо стекает вниз и снова подается в котел, а к турбине, к ее подвижной части, прикреплены магниты, которые из-за движения создают электричество в окружающих проводах. Это электричество подается в соседний цех, который находится этажом выше. Он весь заставлен длинными ровными рядами столов, за которыми сидят уже другие гномики, клерки, в белых рубашках, на рукавниках и козырьках. Перед каждым из них стоит по пузатому ламповому монитору и клавиатуре, на которой они ожесточенно, с какой-то фанатичностью и яростью настукивают текст. Это и есть будущее идеи. По кабелям эти черновики направляются еще выше, где в небольшом конференц-зале десяток взлохмаченных седых гномов в таких же белых рубашках и брюках, но уже с подтяжками, рассматривают входящие черновики на большом экране через очки с толстыми стеклами. Читают они их мгновенно, затем еще доля секунды уходит на жаркое обсуждение, в ходе которого случаются драки, выдирание волос и бороды, обливание друг друга горячим чаем. И когда время на обдумывание заканчивается, это жюри мгновенно успокаивается, возвращается на свои места и выставляет оценки от 0 до 10. В зависимости от полученной суммы баллов черновик уходит в разделы «Гениально», «На худой случай», «Идеи для шуток», «Для романтического свидания», «Чтобы свалить со свидания», «План облома вечеринки» и многие другие. Если баллов недостаточно, то идея отправляется в корзину, а ее автор получает разряд током, мотивирующий соображать получше. И все бы ничего, вот только когда распахнул дверь бани, то передо мной оказался как раз тот самый цех с горящими печами, темнотой, освещаемой лишь тусклыми лампами и воздухом, полным черным дымом и гари. Во рту сразу пересохло, на зубах заскрежетала угольная пыль, стало тяжело дышать, а на лбу проступили капельки пота от царившей здесь духоты. А еще было полно гномов-кочегаров, ростом они были мне по пояс, если считать вместе с каской. Долго рассматривать их не стал и без задержек помчался вперед. Пожалуй, надо лучше контролировать свои мысли, а то я так долго бегать буду. Позади слышу крики моего несостоявшегося дознавателя. Голос был один и тот же, хотя фразы произносили разные аватары. Это я понял по разницам в громкости и местам нахождения источников звуков. Да постой же ты, остановись, окаянный. Как ты это делаешь? Ты что творишь, безумец? Стой, поговорим только. Дальше уже их, или его, не было слышно, потому что то тут, то там открывались-закрывались печи, а створки у них были размером с мой рост, откуда шел гул пламени и рев кипящей воды. Расталкиваю маленьких работяг и получаю в спину недовольное ворчание, но не торможу для извинений, а стараюсь пробраться к дальней двери с горящей зеленой табличкой с надписью «Выход». Но когда оставалось каких-то 5-6 метров, все гномы разом утихли, встали как вкопанные там, где стояли, побросали инструменты, тележки и ведра на пол и повернулись ко мне. «Перестань и успокойся», — громко и единым хором сказали чумазые бородачи в касках все тем же юношеским голосом, словно какой-то коллективный разум. Жутко. Замечаю основную тройку моих преследователей в дверях, через которые я попал сюда, а окружающие меня коротышки стали замыкать кольцо вокруг меня, сливаясь в единую бородатую гномомассу. «Мы отменим заклинание, вытащим тебя и поговорим, только прекрати убегать». «Ага, как же, так я и поверил. Расскажи правду, тебе за это ничего не будет. Знаем, плавали. В моем мире подобные истины еще в детстве нам прививают. Закрой рот и ешь суп, вот будут свои дети, воспитывай их, как хочешь, если не будешь есть овощи, то не вырастешь, дай телефон позвонить, я сразу верну и, на мой взгляд, на первом месте, у меня на работе тебя по специальному телевизору показывают. В текущий момент тот, кто скрывается за обликами моих товарищей и постепенно захватывает контроль над другими персонажами из моих мыслей, имеет большее преимущество надо мной, раз он смог так незаметно погрузить меня в эту иллюзию, и сейчас предлагает поговорить. Нет, пока не будет хотя бы равных условиях, выходить на переговоры рано, а лучше вообще продумать все так, чтобы у меня было преимущество. Сейчас в мои планы точно не входило спокойно стоять и ждать, когда меня скрутит по рукам и ногам, поэтому прорываюсь сквозь ближайших ко мне рабочих и совершаю рывок в сторону котла. Из-за всей этой суматохи и спешки никак не могу собрать свои мысли во что-нибудь приемлемое, из-за чего, когда отворил чугунные дверцы, в проеме была лишь темнота, в которую и прыгнул ногами вперед, пытаясь импровизировать в прямом смысле на ходу. Благо, полет идет недолго и приземляюсь почти мягко, проваливаюсь сквозь подвесной потолок прямиком на что-то мягкое. Оглядываюсь по сторонам и понимаю, что это мой родной офис и упал аккурат на свое рабочее место. Ох, креслушка мое, как же я по тебе скучал. ПССС, эй, ты зачем потолок испортил? Светлана сейчас придет и задаст тебе жару. Из-за перегородки сверху вижу знакомое лицо. Долго радоваться своему другу Косте я не успел. Словно из-под земли появилась эффектная стройная брюнетка в деловом костюме, который плотно облегает всю фигуру и выгодно подчеркивает все ее достоинства, на высоких каблуках, прической под каре и в очках с темной оправой. Невский, живо ко мне в кабинет. Я хоть и понимаю, что все происходящее создано на основе моей памяти, но все равно поражаюсь, как точно все воспроизведено, и холод в голосе, и уровень громкости крика, и интонация моей начальницы. Пока что здесь безопасно и мне остро необходимо временно подумать и решить, что делать дальше, и надо воспользоваться возможностью передохнуть от беготни. Голова уже раскалывается от перенапряжения, а как выйти из этого морока я пока так и не понял. Дорога до кабинета Чайкиной осталась прежней и, зайдя вовнутрь, Светлана Андреевна, пропустив меня вперед, почему-то закрывает дверь изнутри на ключ. «И долго ты будешь от меня бегать, Саша?» Голос строгой начальницы сразу стал тихим и томным. Но за последние несколько минут безумия во всем этом лабиринте фантазий я уже готов к любым сюрпризам, отчего тщательно прислушиваюсь к интонациям и звуку голоса, чтобы успеть распознать своего преследователя. Интересно, в какой именно момент он получает управление над фантомами из моих воспоминаний? Помню, в котельном цехе гномы рабочие сперва вели себя вполне адекватно и согласно своей роли, но когда появились изначальные оболочки моего оппонента в этой игре разума, то кочегары сразу же сменили свою сторону. «Предатели, с вами я позже поговорю, в пользу противника. Получается, что пока никого из преследователей нет в поле видимости, то я в относительной безопасности и могу даже вести деловой разговор. Правда, сейчас происходит что-то явно не то. Пока я размышлял над возможностями условного врага, Светлана Андреевна, ну не могу я ее называть просто Света, уже сняла с себя пиджак, оставшись в одной плотно облегающей, словно она специально выбрала на пару размеров меньше, чем следовало, майки на тонких лямках, которая не то, чтобы намекала, а прямо кричала мне в оба уха, что больше белья под ней нет. Но на этом начальница не остановилась и уже расстегивает молнию на юбке сзади, пожирая меня взглядом из-под очков. «Ну же, Саша, не отказывай своей начальнице, в другой ситуации я бы долго не стал думать, но сейчас действую решительно, игнорируя соблазнительные речи не менее соблазнительной девушки, которая уже, можно считать, наполовину разделась, стартую с места, за три шага беру разбег и, прикрывшись рукой и закрыв глаза, прыгаю в окно. Конечно, оно было закрыто, но это же все моя фантазия, надо будет потом, в лучшие времена, попробовать воспроизвести эту сцену, только чтобы никто за мной не гнался и мне не надо было никуда прыгать, и заменить плотный стеклопакет на тонкое стекло труда не составило. Чувство полета радовало и одновременно пугало, меня недолго, всего несколько секунд, открываю глаза и темнота, но не абсолютная, какие-то силуэты в темноте угадываются. Нахожусь в какой-то квартире, но пока непонятно, в чьей именно, но не в своей, это точно. У меня дома всегда было прибрано, а здесь под ногами что-то хрустит, валяются какие-то пакеты, тряпки, кругом обувь разбросана. Еще запах такой смердящий. Возможно, так пахнут носки, если их не снимать месяц и активно заниматься спортом. Не знаю, лично не проверял. Спустя пару минут зрение немного приспособилось и я нащупал выключатель освещения. Пощелкал им пару раз и, не добившись какого-либо результата, решил исследовать помещение. «Эй, ау, есть кто живой?» Ответом мне были какие-то бормотания, мычания и кряхтения. Звук шел откуда-то из глубины квартиры. Сохраняю в своей голове отсутствие мыслей, чтобы избежать появления различных монстров и маньяков из фантазии и не торопясь двигаюсь вперед. Ориентируясь по небольшой полоске света под дверью, дохожу по коридору до комнаты и открываю дверь. Воздуха, приемлемого для дыхания, становится меньше, а жуткая вонь, напротив, усиливается. Теперь отчетливо слышны нотки спирта вперемешку с какой-то кислятиной. Меня начинает слегка мутить от такого букета ароматов и желудок тонко намекает, что он не против избавиться от остатков ужина. «Ау, хозяин!» Света здесь уже было чуть больше, поэтому на диване, полным мусора и барахла, можно разглядеть какое-то тело, вроде даже шевелится. «Эй, ты, живой?» «А-а-а!» Приперся, начальничек, с кряхтением тело поднимается и принимает сидячее положение, наклонившись чуть вперед, к табурету, который стоит перед диваном и, видимо, выполняет роль журнального столика. «А ты меня ни с кем не путаешь?» Одновременно с этим оглядываю комнату в поисках чего-либо знакомого, что может служить подсказкой с вопросом определения местонахождения. Заодно, может, найду место почище, куда можно присесть. «Эх, Саник, тебя ни с кем не спутать. Таких сволочей, ик, как ты, в мире больше нет. О-о-о, да пассажир пьян, что называется, в стельку». Но теперь, после этой более-менее продолжительной и информативной реплики, начинаю узнавать этого человека, и постепенно прихожу в ужас от того, во что превратился мой старый приятель. «Костя?» – спрашиваю шепотом, но при этом страшусь услышать подтверждение своей догадки. «Надо же, помнишь еще, ик, как меня зовут? Да сколько он выпил-то? Хотя, если судить по окружению, как минимум несколько лет он находится в таком состоянии. Теперь стало понятно, что это его квартира. Несмотря на то, что раньше я часто бывал здесь, сейчас только планировку и узнаю. От современного дизайна с мебелью в стиле лофт, чистоты и домашнего уюта ничего не осталось. Здесь вообще был только этот грязный диван и табурет перед ним. Вдоль стен вперемешку располагались какие-то пакеты, валялись вещи, коробки, упаковки не пойми из-под чего. Обои отсутствовали, одни бесстыжие голые стены. Шторы, которые у Кости были тоже модные, блэкаут, пропали, свет уличных фонарей кое-как, будто с брезгливостью, освещал это засранное помещение сквозь мутные стекла. «Костя, что с тобой? Что случилось?» Никак не складывается у меня в голове 1+1, поэтому пытаюсь выяснить встревоженным голосом у друга детали последних событий. «Это ты меня спрашиваешь, что произошло? А я тебе, ик, сейчас скажу, что произошло, ты». Последнее слово Константин, мой друг, один из лучших программистов, которых я знал, образцовый дизайнер, спортсмен и чистюля, выкрикнул мне в лицо, заодно окатив жутким запахом перегара. «Думаешь, раз начальник, то можно и забыть про дружбу?» Тем временем продолжал он более спокойным голосом, опустив голову, уволил меня, не моргнул и глазом. «Якобы реорганизация и оптимизация штата. Уж мог бы мне объяснить, как есть, так, мол, и так, давит на тебя. Я бы понял, ик, лес рубит, щепки летят и все такое. Но нет, ты вот так, молча, подписал приказ и даже не сказал ничего. Да еще и в первый же свой рабочий день в роли, ик, начальника отдела, заблокировал меня везде, трубки не брал. Помнишь, как у офиса встретились?» Говорю: «Саня, а ты мне, сквозь зубы, для тебя, Александр Николаевич». Даже голову не повернул в мою сторону и пошел, ик, дальше в своем новом костюмчике. «Ну, а теперь я вот так живу, Саша. Наташка, невеста, бросила меня, сука, как узнала, что работу потерял. А потом я запил. Сперва так, слегка, а потом уже и не замечал, как не просыхал месяцами. Деньги быстро кончились, стал продавать все, что было. Технику, мебель, одежду, ик». Голос Кости звучал все тише и тише, превращаясь в бурчание, с последним иком он и вовсе затих, а меня от услышанного замутило еще сильнее, голова начала кружиться, мне же ведь мало было того, что внутри нее и так все пульсирует и болит. «Так, Александр, надо успокоиться, это все мираж, этого не было, и не будет никогда, это все твоя же, собственная больная фантазия, из-за того, что голова болит, что суетишься и бежишь вперед не глядя». Находясь в шоковом состоянии, медленно пячусь назад, не в силах отвести взгляда от товарища, грязного, вонючего, с лохматой бородой, на голове не волосы, а сальные патлы, зубы черные, под глубоко запавшими глазами огромные синяки. Как ни странно, привел меня в себя удар пятой точки о ручку двери. В голове появилась одна единственная мысль: надо валить, я здесь ничего не смогу сделать уже, да и смысла нет. Разворачиваюсь и собираюсь как можно покинуть помещение, но тут слышу сзади скрипучий голос моего потерявшего самого себя товарища: «Что, тебе и сказать нечего, насмотрелся на меня, ну беги, беги». Вслух я ничего не ответил, прекрасно понимаю, что это все не по-настоящему, лишь пообещал самому себе, что в реальности такое никогда не должно случиться, и уверенно шагнул в темноту коридора, закрыв глаза. Через несколько секунд ощутил своим телом, что я нахожусь в новом месте. Открываю глаза и обнаруживаю себя за ресторанным столиком на небольшом теплоходе, такие вроде бы называются амики. На мне летний бежевый костюм, в центре зала приятно играет саксофонист, а напротив меня в вечернем платье сидит Алина, повернув голову к музыканту. А это уже реальный отрывок из моей жизни о поездке в Питер. Хоть это и была рабочая командировка, но мы с Алиной смогли улизнуть вечером для прогулки по Неве, пользуясь тем, что обстановка спокойная, никто не хочет воспользоваться моим бренным телом, никто не обвиняет в том, что являюсь причиной чьей-то сломленной жизни и рядом нет зомби-гномов, хором говорящих девчоночьим голоском. Выхожу на палубу, чтобы подышать свежим воздухом, успокоиться и подумать. Как и в моей прошедшей жизни, здесь был конец июня, время около 10 вечера, но на улице еще светло, как днем. Все же белые ночи, как-никак, воздух теплый и влажный, но не душный, и после моего безумного забега это как раз то, что надо. Что-то случилось. Приятно вновь слышать голос Алины, хоть это всего лишь фантом из моей памяти. Да много всего. Поделишься? Она всегда умела слушать и слышать, да и я всегда ее слушал с удовольствием и пониманием. Даже не знаю, с чего начать, и пусть это разговор, по факту, с самим собой, но в данный момент лучшего собеседника все равно нет. Я попал в другой мир, обрел волшебные силы, затем перешел в еще один мир, где надо помочь одному волшебнику, а для этого мне пришлось связаться с нехорошими ребятами, в процессе общения с которыми я понял, что они держат в рабстве людей, издеваются над ними и убивают их ради своей прихоти, из-за чего я прикончил их главного и разгромил клан. А сейчас я нахожусь в какой-то иллюзии, которую могу изменять по своему желанию, но за мной гонится какой-то мальчишка, который очень хотел бы меня расспросить о случившемся у архонтов. «Так зачем ты убегаешь от него? Поговори с ним, да и все. А ты сама всегда садишься за стол переговоров, чтобы обсудить проблемы?» «Глупо, согласен, но такое бывает в жизни, когда проще и правильнее всего поступить одним образом, но мы, наперекор логике, поступаем иначе, и даже сами не можем объяснить, почему так делаем. Да и потом, я не против диалога, только не хочу в это время находиться под чарами. Словно меня накачали сывороткой правды без моего согласия. Считаю такой поступок обманом, а я ведь добровольно пошел за теми стражниками из корпуса защитников. Да еще и спутников своих подставил. Интересно, что с ними сейчас делают? Думаю, ты накручиваешь себя. Как и всегда, придумываешь на ровном месте то, чего нет. Дальше мы просто молча стояли на палубе небольшого теплохода, наслаждаясь набережной красивого города, светлым небом и легким покачиванием судна на волнах темно-красной реки. Так, стоп, а что с водой? Алина, скажи, ты видишь то же, что и я? Конечно, я же плод твоей фантазии. Почему вода красная? А это не вода, это кровь, твоя кровь. Ты слишком сильно сопротивляешься, твой разум перегружен мыслительными процессами и, особенно, присутствием посторонней личности. Внутричерепное давление зашкаливает, вот сосуды и начинают лопаться. Будь ты обычным человеком, так давно бы уже умер от кровоизлияния в мозг, а так у тебя еще есть немного времени. О, ну все встало на свои места, вот почему голова так сильно болит. Конечно, я предполагал, что это от усиленной работы моей фантазии, но не думал, к чему это может привести. Черт, из спазмолитика никакого под рукой нет. Значит, мне надо поскорее найти выход. А зачем? Что ты будешь делать дальше? Как, что? Искать путь домой, в свой родной мир. К тебе, к друзьям, к родителям. Ахахаха, давно я не слышал этого легкого звонкого смеха. Что смешного? На моем лице тоже появилась улыбка. А зачем я тебе? Скажи, ты все еще надеешься, что у нас могут быть отношения? Нет, но мы же друзья. Мне приятно с тобой общаться. Да, меня к тебе тянет и, уверен, у меня есть к тебе чувства. Но я понимаю, что мне ничего не светит. Дружить ведь это не мешает. А Саре ты все то же самое сказал? С этими словами Алина повернулась ко мне и внимательно смотрит, а я вновь тону в ее голубых глазах и не знаю, что ответить, а улыбка покидает мое лицо. На душе в этот момент почему-то становится тяжело и горько. Поговорил, называется. Словно других проблем сейчас мне мало. О, а это не твои знакомые? Алина посмотрела куда-то за мою спину и кивнула головой вверх. Оборачиваюсь назад и вижу, как на палубу выходит сперва Ланцелот в своей шляпе с белым пером. За ним мальчик Антон и замыкает процессию громадный страж. Алина, рад был повидаться, но мне пора бежать. Пожалуйста, выслушай меня. О, это юноша уже захватил контроль над девушкой моей мечты. У тебя 10 секунд. Ты убиваешь себя. Позволь помочь. Ты нам нужен. 7 секунд. Просто успокойся. Мы не можем вывести тебя из заклинания, если ты будешь бегать от нас. А мне нравится бегать. Это для здоровья полезно. Пока мой визави распинался, мне хватило времени сконцентрироваться и сформировать в своем разуме такое место, которое позволит мне продержаться некоторое время. Поэтому, после своей фразы я толкаю дверь на палубе плечом и проваливаюсь в новую фантазию. Глава 29. Игры разума. Александр. Миры и иллюзий. Личная штаб-квартира. Новое место детально продумать не успел, лишь обозначил определенные важные моменты, которые помогут мне выиграть немного времени и разработать дальнейший план. Поэтому снова оказался в своем офисе. Вот только теперь мой кабинет был на самом верхнем этаже, как минимум 30-й, а то и выше, занимая все пространство от одного торца здания до другого, а в центре был выход из лифта. Стою у панорамного окна высотой во всю стену и рассматриваю оборонительные сооружения, окружающие здание. Высокий забор под напряжением, минные поля, широкие рвы с ярко-зеленой кислотой, автоматические турели, комплексы ПВО, гигантские механические роботы-шагоходы с крупнокалиберными пулеметами и ракетницами. Все работают автономно и автоматически, без участия людей. И у всего этого одна задача – не допускать никого живого к зданию. В самом офисе только несколько фантомов из моей памяти. Этот момент был тщательно проработан, чтобы мне совсем тут не было одиноко. Правда, не стал углубляться в детали и расписывать у кого какие роли, да это и не важно для моей цели. Подхожу к своему рабочему столу и нажимаю кнопку селекторной связи. Раз уж у меня образовался небольшой перерыв, да еще и в моем собственном мире, то стоит позволить себе немного расслабиться и получить несколько минут удовольствия. Конечно, в идеале вообще надо бы взять пару-тройку выходных, поехать на море, поплавать в бассейне и погреться в хамаме, на массаж сходить. Но это уж как-нибудь в другой раз нафантазирую. 3 чашки кофе, пожалуйста, со сливками, без сахара, пожалуй, потом распоряжусь еще 3 чашки принести, или уж сразу графин. Одну минуту, из-за механического звука динамика не разобрать, кому выпала доля быть моим секретарем, но голос точно женский. Пока жду свой любимый напиток, по которому успел сильно соскучиться, разбираюсь с устройством рабочего места. Все было очень технологично: выдвижной монитор, встроенная сенсорная клавиатура в столешнице, управление голосом и жестами. Не могу утверждать, что все суперудобно, нужно время, чтобы освоиться. Но я здесь и не планирую задерживаться для выстраивания собственной бизнес-империи, так что это все не критично. Ваш кофе, Александр Николаевич. О, да это же Сара. Почему-то считал, что раз мое подсознание за базовую структуру здания выбрало офис, то и персонал тут будет из местных. Одета девушка Хатра была очень привлекательна. Теперь вместо привычного длинного платья с передником официантки трактира на ней красовались белые обтягивающие брюки с завышенной талией и черная шелковая блузка с короткими рукавами и высоким воротником. На ногах – туфли на каблуке. Контраст с настоящей Сарой был поразительный. Еще и в ее мышиных ушках заметил несколько золотых колец сережек с блестящими на солнце камушками, дополняющие цепочку на шее и браслет на руке. Только сейчас задумался о девушке Хатра. Как я помню, возле особняка клана Архонтов, она бегала между освобожденными рабами и оказывала им помощь. Это логично, ведь она, как и Дронг, целитель. Но когда ко мне подошли стражники из корпуса защитников, она вела себя очень уверенно, да и воинов Хатра там было много. Пришли поддержать свою подругу из своего рода. Когда Сара поставила на стол поднос с 3 чашками, я чуть сознание не потерял от нахлынувшего аромата кофе, хотя парфюм девушки тоже был прекрасный и манящий, но сегодня он проигрывает моему любимому напитку. Аж глаза закрыл от предвкушения, но перед этим обратил внимание на несколько колечек на пальцах моей секретарши. На безымянном пальце правой руки ничего не было. И зачем только мне эта информация? Вы кого-то ожидаете? У меня в вашем расписании не значится никаких посетителей. Нет, это все мне. Соскучился по кофе. Хорошо, поняла вас. Чем-то еще могу быть полезна? Прозрачный поднос она прижала 2 руками к своей и без того натянутой блузке, при этом ее хвостик начал кокетливо вилять из стороны в сторону, а на лице заиграла озорная улыбка. У меня аж ком к горлу подкатил. Ха-ха. С трудом прочистил горло и быстренько взял себя в руки. В конце концов, я здесь не развлекаться засел, а думать. Нет, благодарю. Ах, да, вот еще кое-что. Если кто спросит, то я занят, меня не тревожить. Девушка коротко поклонилась и направилась обратно к лифту. Интересно, а она может хвостом кнопку нужного этажа нажать? Прогоняю дальнейшие мысли, сейчас я уже более тщательно слежу за тем, что происходит в моей голове, потому что прекрасно знаю, чем это может обернуться. О возможностях дополнительных частей тела Сары беру блюдце с чашкой, разворачиваю кресло к окну и устраиваюсь поудобнее перед открывающимся видом. Голова болит уже постоянно, но внутренняя пульсация еще в пределах допустимой нормы. Мне нужно немного успокоиться, посидеть в удобном месте хотя бы полчасика, отвлечься на что-нибудь спокойное, может, даже удастся помедитировать. Делаю глубокий и медленный вдох, чтобы настроиться на всю гармонию предстоящего вкуса. Неторопливый выдох, словно с сожалением выпускаю этот аромат из своих легких. Теперь можно и отпить глоточек. Как я погляжу, вы себя ни капли не жалеете. Да чтоб вас всех. От неожиданности дергаюсь, подпрыгиваю на месте и, конечно же, проливаю горячий кофе на свой деловой костюм. Эх, еще поносить его не успел, а уже заговникал. Чтобы не получить ожогов, сразу подключаю фантазию и уменьшаю температуру жидкости до комнатной. Заодно и пятна сразу убираю. Ладно, с этим разобрался. Ничего страшного, по сути, вся одежда все равно не настоящая, а кофе у меня еще 2 чашки есть. Я уже думал, что меня мало что может удивить во всех этих иллюзиях, но когда разворачиваюсь к незваному гостю, то понимаю, что фантазия действительно не знает границ. Передо мной точно представитель аспекта. Узнал по его ровному, как часы, сердцебиению, отсутствию всплесков эмоций и сложной энергетической структуре. Только интересно, частью какого аспекта он является, но больше всего меня удивил его облик. Это был системный администратор офиса из моего родного мира, Николай Егорович, только более опрятный и стильно одетый, в круглых очках, с короткими седыми волосами, без бороды, но с широкими белоснежными бакенбардами, одет в черный костюм тройку и белую рубашку. Как любопытно, Сперва Агата предстала передо мной в облике начальницы, а теперь этот Николай здесь. Что еще впереди меня ждет? Здравствуйте, встаю с кресла в знак уважения и совершаю легкий кивок головы, обозначая поклон. Меня зовут Александр. Кофе желаете? С превеликим удовольствием. Меня зовут Рейнхальд. Я представитель аспекта разума. В мою зону ответственности входит интеллект, мудрость, логика и прочие проявления мыслительного процесса разумных существ. Разрешите присесть? Конечно, конечно. Рукой показываю на несколько стульев, стоящих возле приставного стола, сам же сажусь напротив с двумя оставшимися чашками бодрящего напитка. Чему обязан вашему визиту? Мне нравится такая формулировка этого вопроса. Именно чему, то есть благодаря каким обстоятельствам состоялась наша встреча, а вот вариант вопроса чем обозначает сразу нижнюю позицию, ставит в подчинение. Сразу к делу, да, что же, так даже и лучше, у нас немного времени на любезности. Скажу прямо, вы меня заинтересовали своей бурной деятельностью. Польщен, но вы же пришли явно не для того, чтобы выразить свой восторг. Отличный деловой подход, молодой человек, подозрительно как-то из него комплименты сыплются. Сейчас явно будет какое-то неприятное но, ваша тактика в глобальном смысле тупиковая и ведет в один конец. Хоть вы и достигли огромных результатов, но стоит разработать иной план действий. Этим я сейчас как раз и планировал заняться. Если честно, и что думаете, уже есть варианты? Участливо проявляя любопытство, Рейнхальд чуть наклоняется вперед. Пока нет, решил начать творческий процесс с чашечки кофе, который, кстати, отличного качества. Идея отличная, но, увы, на практике это лишняя трата ваших ресурсов, которые очень ограничены. В каком смысле? Спрашиваю, а сам делаю глоточек. Вкуснятина. В том, что все, что вас сейчас окружает, что вы видите, слышите, ощущаете, на воссоздание всего этого тратятся ресурсы вашего мозга, в том числе на ароматы и вкус этого, без сомнений, роскошного напитка, сказал и тоже отпил из чашки. Выгляните в окно и обратите внимание на город. Снова подхожу к окну и присматриваюсь, куда посоветовал Коля, а точнее Рейнхальд. Когда эта локация еще прорабатывалась в моих мыслях, я разместил свою временную штаб-квартиру подальше от населенных пунктов, но не догадался вообще обойтись без поселения и городов. Поэтому мой небоскреб располагался на холме, в чистом поле, окруженный различной фортификацией, и примерно в нескольких десятках километров был крупный современный город. Ничего необычного. Развитый современный город конца 21-го, может, 22-го века, с небоскребами и жилыми кварталами. Вон, машинки ездят. Более детально отсюда не могу разглядеть, а ехать на экскурсию желанием вот вообще не горю. И правильно, молодой человек, но, пожалуйста, посмотрите все же более внимательно. Смотрю на сисадмина и никак не могу уловить мысль, которую он хочет донести до меня, но все-таки достаю из его ящика стола мощный бинокль, на что Рейнхальд цокнул языком, явно намекая на мое расточительство. Ой, да было бы лучше и проще, если бы он сразу сказал, в чем дело, а не в шарады тут играл со мной. И вот теперь, глядя на город через увеличение в 50-кратном увеличении, начинаю замечать странности. То высотное здание разделено на две части и верхняя половина парит в воздухе чуть под наклоном, на расстоянии в пару-тройку этажей. В другом небоскребе явно отсутствует половина, только уже разделение произошло по вертикали. Заметил, как цепочка машин заезжает на автомагистраль. Вот только двигались они по воздуху между различными уровнями дороги. На одном участке дороги машины исчезали в одном месте и появлялись сразу в другом, чуть поодаль. Несколько островков земли парили в воздухе, словно их вырезали огромным ножом и приподняли чуть повыше. В общем и целом, все выглядело так, словно это ужасно непроработанная игра с серьезными ошибками в графике и отсутствием многих объектов, но при этом их физические свойства на текущий мир воздействуют. Не вижу ничего критичного. Ну да, есть множество аномалий и так называемых артефактов, в том смысле, что там весь город состоит из глюков в реальном времени с полным погружением. Но я ведь и не продумывал тот городишко, его в принципе быть не должно, а если близко не смотреть на него, то как-то без разницы, что там происходит на фоне. Все равно это все нереально и скоро я покину это место. Не скажите, молодой человек, произнес с улыбкой мой гость, все, что вы смогли увидеть, есть не что иное, как сбой в ваших же мыслительных процессах. Со временем все окружение начнет разрушаться, начиная с дальних концов этого микромира и постепенно сужаясь, а в центре будете вы. С вас все началось, вами все и закончится. Вот вроде бы с улыбкой было сказано, по-доброму, даже чашкой в конце отсалютовал мне, а спокойствие мне этого не придало. Мне это начало напоминать один старый фильм-ужастик по Стивену Кингу, «Лангольеры». Там, где пассажиры на самолете попали в другой мир, который был съеден маленькими летающими монстриками с щупальцами. Уф, лучше на них не зацикливаться, а то еще прилетят. Верно ли я понимаю, что вместе с миром погибнет и мой мозг, а следом за ним, я? Да-да, все правильно. И чему он радуется только? В целом я так и думал. Еще в прошлом моем видении река была из крови. Не из самой крови, а лишь имела ее цвет, подправил меня Коля. Тьфу, Рейнхольд, это были лишь первые симптомы. Но раз вы здесь, то, может, дадите подсказку? Конечно, воспользуйся своим разумом. Делаю еще глоток кофе, ох, шикарный, и со спокойствием смотрю в глаза улыбающемуся Рейнхольду. Классный совет. Так и я что делаю? Вся суть проблемы, которая и является для вас главной угрозой, молодой человек, в том, что вы не одни в своем разуме. Будь это не так, то и вода в реке была бы цветом воды, и город был бы целый и правильный, и вы могли бы творить здесь все, что душе угодно. И это значит, ох, не люблю я такие умные разговоры, когда собеседник знает, как надо поступить, но не говорит напрямую, а намеками пытается подтолкнуть меня к решению задачи. Конечно, я понимаю, что с точки зрения педагогики и воспитания, это наилучшая стратегия, чтобы человек сам, своими умозаключениями, дошел до ответа. Вроде как это развивает мышление и все такое. Значит, что надо его прогнать из моего разума, выдаю вполне логичную мысль. Это и так было понятно. Насколько я помню, ваш гость сам предлагал вам перемирие. Почему вы не воспользовались его предложением? А как я могу ему верить? Может, он меня просто обманет и перенесет в такие условия, откуда я уже не смогу сбежать? У меня пока нет никакого инструмента для создания патовой ситуации. Да как же нет? А его разум, ведь его сознание уже внутри вас, с непрекращающейся улыбкой ответил мне сисадмин в дорогом костюме. И ведь верно, как же я сам не додумался до этого. А, ну да, некогда было, бегал по баням и ресторанам на воде, а ведь решение лежало на поверхности. Вижу по вашим глазам, что вы поняли мой намек. Искренне надеюсь, что поняли верно. Не смею более вас утруждать своим присутствием. Теперь дело лишь за вами. Удачи и, надеюсь, до встречи. С этими словами представитель аспекта разума поставил чашку на стол и направился к лифту. Нет, ну как же все-таки он похож на Колю. Даже походка его, чуть прихрамывая на правую ногу. Когда двери лифта закрылись за ним, я выкатил свое кресло в центр, чтобы сразу встретить нужного мне гостя. А он обязательно явится, если я правильно понимаю, то в случае моей гибели погибнет и он сам. Закрываю глаза и вновь напрягаю свой разум. Убираю все оборонительные сооружения и всех фантомов, что присутствуют сейчас в башне. Боль стала еще сильнее. Эх, жаль, что Сару больше не увижу в таком виде, но сейчас не до сантиментов. Долго ждать не пришлось. Стоило только слегка утихнуть импульсу боли в голове, как я услышал движение лифта. И сразу секунды начали тянуться ужасно долго, словно они превратились в густой кисель, который неторопливо капает с поваренной ложки в кастрюлю. Кап. Вижу, как подсветка этажа, где находится лифт в данный момент, перескакивает по цифрам сверху, начиная с буквы «Г» на европейский манер. Кап. А в ложке этой розовой жидкости еще много. Кап. Вот еще одна капля, растянувшись, лениво перебралась к своим друзьям на плите. Кап. Подсветка выделила цифру 10 на табло. Кап. Подсветка пропала, значит, лифт переходит на этаж выше. Кап. Да что ж так долго-то? Кап. Вспомнилась фраза, что нет ничего хуже, чем ждать и догонять. Раньше за собой такого не замечал, но сейчас понял, что ожидание действительно тяжело переносить, если не заниматься делом. Кап. Заглядываю в свою душу и уже не удивляюсь тому, что вокруг моего ядра появилась новая связь с аспектом разума. Подтягиваю ее к себе вместе с каналом аспекта жизни. Так, на всякий случай. Кап, кап, кап. Сейчас я очень рад тому, что все в мире заканчивается, в том числе и это ожидание, которое растянулось для меня чуть ли не в целую вечность. Двери лифта открылись и оттуда вышел один Ланцелот. Отлично, а то я переживал, что будет страж, с ним могли бы возникнуть некоторые трудности, связанные с огромной разницей в наших с ним габаритах. К Как понимаю, ты наконец-то рассмотрел мое предложение. Барт вновь произносит слова чужим юношеским голосом. Да, посидел, отдохнул немного, подумал о разном. Это хорошо, удовлетворенно кивает образ министреля. Процесс с развоплощения заклинания займет меньше минуты, после чего мы оба очнемся в реальном мире. Стой, пожалуйста, на месте. На месте стоять, конечно, никто не планировал. За два шага я приближаюсь к Ланцелоту, полностью активирую каналы с потоками и кладу свои руки на плечи Барда. «Ты что делаешь?» – возмущенно вскрикивает мой оппонент, и голос даже переходит на визг. Ничего ему не отвечая, я закрываю глаза и направляю свое намерение на незваного гостя. Все ощущения гаснут, темнота на миг становится по-настоящему непроглядной, и мы вдвоем перемещаемся в разум того, кто все это время скрывался за чужими личинами. Глава 30. Чужая душа, потемки. Александр. Разум незнакомца. В новой месте оказалось темно, прохладно и тихо. Вокруг растет редкий лес с какими-то лиственными деревьями. Воздух влажный, словно в предрассветный час, когда мельчайшие крупицы влаги уже закончили свое веселье и сейчас собираются вместе, чтобы осесть на траве в виде капелек росы для отдыха, а уже днем, под теплыми лучами солнца, вновь испариться и продолжить свои ночные танцы. Изо рта идет пар. Интересно, это какие-то определенные воспоминания моего визави или искусственно созданная иллюзия, наподобие моего воплощенного желания об отдыхе в бане с озером? Примерно с минуту я оглядывался и прислушивался к окружению, чтобы побольше собрать информации. Голова болеть стала намного меньше и, кроме этого факта, ничего нового не заметил, и принял решение действовать согласно своей устоявшейся стратегии, не спеша двигаться вперед. Но, по моим внутренним ощущениям, не успело пройти и 10 минут прогулки спокойным шагом, даже озябнуть не успел, как вдалеке, за темными деревьями, увидел яркий красный свет, явно от костра, без тени сомнений двинулся по направлению к нему. Раз все это воспоминания, я на это очень надеялся, моего оппонента с писклявым голосом, то локации не должны быть слишком глобальными, и интересующая меня личность будет в центре событий. Вот только как он выглядит, я же ведь не знаю его лица. Ай, ладно, разберемся. По мере приближения к свету, начинаю понимать, что это не просто горит какой-то костер, а полыхает полноценный пожар. Насколько позволил разглядеть прыгающий свет от огня, это обычная деревушка, которых в моем родном мире сотни, а то и тысячи. Но конкретно в этой деревне несколько десятков домов, сложенных из бревен, охвачены огнем. Уже отсюда слышны крики людей, которые, судя по всему, стараются потушить пламя. Недолго думая, перехожу на быстрый бег и уже скоро оказываюсь рядом с местом происшествия. При приближении могу рассмотреть и людей, они действительно бегают с ведрами, лопатами и вилами, в попытках не позволить ярко-красному огню распространиться дальше. На земле много тел лежит без движения. Угорели? Возможно. Только не помню, чтобы от дыма появлялись колотые раны, кровь из которых увлажнила темную землю. Странно все. Либо это действительно воспоминания, причем не самые лучшие, либо меня пытаются завести в ловушку. Приглядевшись к людям, пытаюсь понять, кто из них мне, собственно, нужен для разговора. Лица людей разглядеть не мог. Как бы ни старался, они представляли собой размытые пятна. Возможно, что мой противник их не запоминал в этот момент, но все выглядят одинаково занятыми, кто суетится в попытках контролировать полыхающий огонь, кто в страхе кого-то ищет, выкрикивая имена, а кто просто замер на площади. Последних было немного, и я решил подойти к ним поближе. Выделялся среди них только один, это был ребенок лет 10-12, весь чумазый и грязный. И стоит он как-то подозрительно спокойно, оглядывая происходящее ровным взглядом, словно каждый день такое наблюдает. Рядом было несколько пожилых людей и детей, но они стояли по 2-3 человека и в страхе обнимали друг друга, поддерживая и успокаивая, словно боялись, что пламя обретет разум и набросится на них. А этот паренек, возможно, что и девчонка, в темноте при таком скудном свете было не разобрать, стоит отдельно. Любопытно, а работает ли здесь моя фантазия? Включаю свою силу воли с сильным желанием, чтобы бушующий огонь вокруг потух и начался день. В темноте сложно ориентироваться. Как ни странно, но это сработало, несмотря на то, что сейчас я сам являюсь гостем в чужом разуме. И вышло это даже намного легче, чем раньше. Словно по волшебству, а впрочем, так оно и было по сути, За несколько секунд огонь плавно затих, одновременно с этим стало светать. В течение десятка секунд, словно кино на ускоренной перемотке, лучи солнца превратились из рассветных в теплые полуденные, а желтый диск светила на повышенной скорости поднялся в зенит. Вся деревня была погружена в горький дым пожара, словно облако спустилось с неба. Черные остовы обгоревших зданий чадили горьким смогом. Все люди сразу же остановились, как вкопанные, только смотрят перед собой, словно роботы, потерявшие связь с сервером. Понятно. Выходит, что чужое вмешательство ломает хронологию и все активные действия приостанавливаются. В этот момент паренек заметил меня и повернул голову в мою сторону. Все было совсем иначе. Да, это точно он. Узнаю его по голосу. Это что, меня ребенок гонял все это время? Хотя, вспоминая Антона, рано делать вывод по внешности. Может, это его брат? А что вообще здесь произошло? На нас напали разбойники. Ограбили деревню, убили половину населения, забрали все ценное и нескольких людей, в основном молодых девушек. Затем подожгли дома и ушли. Сказано было все до жути спокойным голосом, словно сдает зачет на уроке географии. Значит, все же это воспоминания, и не самые светлые, горько усмехнувшись, ответил парень. Хотя в моей жизни вообще не было таких. Так не бывает. Всегда должно найтись хоть что-нибудь хорошее. Пусть и не выигрыш в лотерею, но что-то доброе и чистое в любом случае находится. Надо лишь постараться вспомнить. Ох, что-то не помню, когда успел записаться волонтером в службу моральной поддержки. Мысленно отвешиваю себе подзатыльник, но стараюсь не заострять на этом внимание. Это место подтверждает идею о том, что мысли материальны. Я вообще-то планировал тут агрессивные переговоры вести, а не оказывать психологическую помощь. Стокгольмский синдром что ли проснулся? Откуда во мне эта благодетельность? Разве что, парнишка отвел взгляд от меня и задумчиво уставился куда-то в сторону. В этот момент дым от пожаров стал сгущаться вокруг нас так плотно, что с каждым мгновением видимость падала на десяток метров. Чтобы не потерять из вида пацана, приближаюсь к нему на расстоянии вытянутой руки. Но тут же поднялся ветер и разогнал весь смог. Новое место. Эффектный переход, признаю, явно лучше, чем моя беготня через двери и прыжки в окна и печи. Чувствуется опыт. Вокруг нас был город. Средневековый, но не Лимб, это точно. Все аккуратно и чисто. Дома, в германском стиле. Первые этажи выложены кирпичом, вторые и третьи, брусья и белая штукатурка. Под ногами, мостовая, выложенная гладким шлифованным камнем. Вокруг нас полно разношерстного народа, но все одеты явно почище и побогаче, чем в Лимбе. Паренек явно подрос, стал на пару голов выше, светло-русые волосы коротко подстрижены, простая мешковатая одежда, чистое лицо с веснушками освещается ярким летним солнцем. На вид ему уже можно дать лет 15-17. Взгляд зеленых глаз, теперь, днем, я смог их разглядеть, по-прежнему устремлен куда-то в сторону. Проследив за ним, вижу, как к нам приближается какой-то мужчина. У меня хорошие новости, новобранец. Приемная комиссия рассмотрела твою кандидатуру и вынесла положительный вердикт. С завтрашним рассветом поступаешь на службу Его Величеству. Поздравляю, сказано было безэмоционально, максимально сухо и по-дежурному. Не дожидаясь ответа, человек разворачивается и уходит куда-то по улице, а на лице паренька расцветает искренняя улыбка, глаза, поднятые в небо, наполняются радостью. И я чувствую своим восприятием, что он по-настоящему счастлив. Ну вот видишь, не все так уж и плохо, правда? Произношу я, чтобы прервать паузу в нашем только-только начавшемся диалоге. Глаза парнишки, все еще устремленные в небо, закрываются от удовольствия, но улыбка сходит с его лица. К сожалению, это воспоминание первое и последнее, которое можно назвать хорошим. В этот момент солнце резко садится за горизонт и нас окружает непроглядная темнота. Вдобавок еще начинает лить сильный дождь. Как говорят, прям как из ведра. Плавно, словно мама включает слабенький ночник, боясь разбудить малыша ночью, появляется слабый свет редких звезд и полной луны. Теперь я нахожусь на каком-то военном полигоне, передо мной явно полоса препятствий, через которые по одному пробираются новобранцы. Шевелитесь, экскременты демонов, живее. Курсанты ползают в грязи под натянутой колючей проволокой, перебираются через высокие заборы, аккуратно переходят рвы по скользким бревнам, перебираются по канатам через небольшие искусственные озерца, наполненные какой-то грязной жижей. Инструкторы стоят вдоль всей этой линии испытания и подбадривают своих подчиненных. Да, проливной дождь все еще льет с неба. И где мне теперь искать этого парнишку? Он так улизнуть решил, но стоило только мне подумать об этом, как в этот же момент мелкая, на фоне всех остальных, фигурка, переходящая по ближайшему ко мне бревну, поскользнулась и с визгом шлепнулась в грязь. Судя по всему, там было не глубоко, буквально по колено, но если упасть лицом в такую лужу, то приятного будет мало. Рядовой Накамура. Ближайший инструктор разразился явно гневным криком. Кривоногая ты обезьяна. Будешь начинать с самого начала до тех пор, пока не начнешь проходить эту полосу препятствий с закрытыми глазами в любую погоду. Но под дождем намного сложнее. Ты худший новобранец, которого я только видел. Но я сделаю из тебя бойца или я не Карл Сантьяго. А теперь, отставить разговоры. Выполнять приказ. Есть выполнять. Да, суровая тут подготовка. Хотя, может, такое во всех армиях. Солдатская служба ведь не сахар. Все-таки. В этот момент темнота вновь подступила со всех сторон. А когда стало чуть светлее, чем в ванной комнате, когда во время водных процедур внезапно отключили освещение, я оказался вновь в городе, но уже на какой-то крыше. От неожиданности, чуть не свалился вниз по глиняным черепицам. Хорошо еще, что дождя больше нет и в последний момент мне удалось зацепиться за угол печной трубы. Подтянувшись на руках, оглядываюсь в поисках главного героя всех этих воспоминаний и сразу же замечаю две крадущиеся фигуры, закутанные в темные одежды. Думаю, если бы я намеренно никого не искал, то они так бы и остались незамеченными. Передвигались они ловко, умело, буквально балансируя на краю покрытой черепками крыши и обрывом улицы в 3 или 4 этажа. Сразу заметно, что такая прогулка для них не доставляет никаких неудобств и чувствуют себя они явно в своей стихии. Что совершенно нельзя сказать про меня, стоило только мне бросить взгляд на проулок, как у меня сразу же закружилась голова. Нет, страха высоты у меня никогда не было, но, сидя на коньке без какой-либо страховки, а бедрами опираясь на гладкую черепицу, ощущал себя крайне неуютно. Тем временем эта парочка подошла к углу здания и замерла, всматриваясь вниз, явно в ожидании чего-то. Аккуратно, как могу, опираясь руками на стык крыши, подползаю поближе к ним. Спустя долгих 15 минут мучений, я все же смог подобраться поближе. Толку только от этого не было никакого. Двое незнакомцев, один из которых точно нужный мне паренек, соблюдали тишину в эфире. Лишь редкий ветер порывами свистел в ушах, да шум с улицы от редких прохожих доносился. Время шло, моя пятая точка все больше затекала, а две неподвижные фигуры по-прежнему изображали из себя каменных горгулей. И вот когда я уже окончательно замерз и перестал чувствовать свои ноги, началось движение. Двое незнакомцев достали откуда-то из-под одежды короткие тугие луки, схожие с теми, которые использовали всадники-монголы в моем мире. Но вот приготовиться к выстрелу они уже не успели. Угол крыши, где они скрывались, внезапно охватил яркий взрыв, который откинул одного лазутчика, а второго охватило пламя. Даже меня окатило жаром, хотя находился я на расстоянии в 10 метров. Если не учитывать треск разбитых черепиц, то все происходило в тишине, лазутчики сохраняли молчание, несмотря на то, что один из них горел, а второй пытался сбить пламя. Но спустя несколько мгновений все было уже кончено, огонь вспыхнул особенно ярко и за секунду от пострадавшего остался лишь пепел. Чудом оставшийся в живых паренек молча сидел на коленях, осторожно поднося раскрытые ладони к небольшой черной кучке. В этот момент резко подул особенно холодный ветер, который развеял прах погибшего. О происшедшем здесь напоминало лишь поврежденное покрытие и черное выжженное пятно. Это было мое первое задание. Мой наставник настоял на том, чтобы сопровождать меня. До сих пор эта сцена приходит ко мне в кошмарах. Голос паренька был тихим, но я прекрасно слышал каждое его слово, несмотря на ревущий ветер и приличное расстояние между нами. Темнота вновь окружила нас. Отступила она внезапно, словно я моргнул и очутился в новом месте. Это был трактир, полный людей и других разумных существ. Здесь было светло, за окнами стоял день, под потолком парили магические шарики, хорошо освещающие зал, да и в нескольких каминах ярко горел огонь. В общем зале был аншлаг. Все гости были вполне прилично одеты, но, судя по их громким разговорам и розовым лицам, они сидят тут уже не первый час. Судя по их схожей красно-синей форме, все они явно состояли в одном отряде и, сдается мне, связаны были явно не с гражданской службой. У каждого на поясе висело оружие, мечи, кинжалы, кистени, булавы. Я сидел за один из столов, а по правую руку от меня расположился уже знакомый парнишка. Взгляд его был направлен на кружку в руках, но, судя по тому, что та была полной, к напитку он так и не прикоснулся. Лишь изредка, на мгновение, бросал взгляд на одного из служивого, что сидел через один ряд. Объект его внимания отличался громким зычным голосом, чересчур упитанной фигурой и круглой лысой головой, словно колобка из сказки посадили на плечи толстяка, форма на котором выглядела словно надутый воздухом костюм, и было впечатление, что она вот-вот лопнет. «Ты же понимаешь, что это все воспоминания, и вовсе не обязательно вновь и вновь проживать их точно так же, как это случилось в жизни», — стараясь перекричать толпу, обращаюсь к голосу разума молодого человека. «Надо бы вернуть его из меланхолии и перейти уже к обсуждению нашего с ним положения. Конечно, понимаю, но когда я еще раз смогу здесь оказаться? В смысле, заклинание проникновения в чужой разум сложное. Для его выполнения необходимо участие нескольких волшебников среднего уровня. А я, как маг, так себе, как ты уже наверняка понял. И мне еще никогда не приходилось блуждать по своим собственным воспоминаниям. Ведь обычно все проходят совсем иначе». Теперь парень смотрел уже на меня, и на его лице играла грустная улыбка.